какой бы силой ни бросить мяч, земная сила притяжения или сила тяготения в конце концов остановит его и заставит упасть. Вот еще раз, смотрите. Подбросили. Опа! Если бы земное притяжение прекратилось, то ваш мяч вышел бы из пределов нашего зрения. Но и тут его движение постепенно бы замедлилось, благодаря сопротивлению воздуха. И, наконец, вовсе прекратилось бы. Однако мяч в этом случае не возвратился бы назад на землю, потому что никакой причины для этого не существовало бы. Таким образом, если бы сила притяжения Земли исчезла, никакая жизнь не была бы возможна на нашей планете. Даже если бы мяч не подбросили вверх, а лишь ударили бы им об землю, то он навсегда улетел бы прочь от Земли, даже не ударившись об нее. Папа, я не понимаю, но каким же образом Земля висит в пространстве? Ну, ответ на этот вопрос будет таков. Земля на самом деле не висит в пространстве, а как бы это плавает, находясь под действием уже закона всемирного тяготения. Ни одно тело не висит в пространстве. Люди прежде думали, что звезды стоят неподвижно, и называли их неподвижными звездами, чтобы противопоставить их планетам или странствующим небесным телам. Но мы знаем, что так называемые неподвижные звезды тоже движутся. На свете нет ничего неподвижного, нет ничего висящего в пространстве. Все тела стремительно двигаются в определенном направлении, по своей траектории, находясь друг с другом под действием закона всемирного тяготения. Это что значит? Мы не можем упасть с Земли? Ну, разумеется, нет. Так как она держит нас силой своего притяжения. Земля велика, и потому сила ее притяжения огромна. Если бы мы захотели устранить ее, то должны были бы противопоставить ей какую-нибудь другую равную силу. Наш воздух, которым мы дышим, препятствует двигаться всему, что в него брошено. Мы не можем бросить, например, камень в воде очень далеко. Точно так же и в воздухе, иначе бы непременно ударились бы головой о потолок, если бы прыгнули в комнате. Но представьте себе, что не только Земля перестала нас притягивать, но и воздух перестал бы оказывать сопротивление. Тогда, если бы вы хоть немножко подпрыгнули, то сразу понеслись бы в пространство бесконечно долго.